«О, юные сладострастницы, пользуйтесь любым случаем побаловать свою плоть. Суть в следующем. Безудержно отдаваясь и развлекаясь, старательно избегайте любви. Добро заключено лишь в физической стороне страсти», — говорил натуралист Бюфон, и благодаря мудрейшему этому высказыванию прослыл хорошим философом. Итак, неустанно повторяю. Забавляйтесь, но не любите. Гоните от себя сильные переживания, не изнуряйте себя слезами, вздохами, закатыванием глаз, любовными записками, а вместо этого занимайтесь любовью. Приумножайте число партнеров и почаще меняйте их. Оказывайте сопротивление всякому, кто постарается закрепить вас за собой, ибо цель постоянного возлюбленного — привязать вас к себе, тем самым мешая вам отдаваться другим. Жестокий этот эгоизм неизбежно омрачит радость вашего бытия. Природа сотворила женщину не для единственного мужчины, а для многих. Прислушайтесь к священному ее голосу и безучастно блудите со всяким, кто вас захочет. Будьте шлюхами, но никогда не превращайтесь в любовниц. Уклоняйтесь от любви, служа лишь наслаждению, и жизненный ваш путь будет усеян розами. А сколько цветов перепадет при этом нам, мужчинам? Взгляните, ежели вот очаровательная дама, взявшая на себя труд воспитывать вас, спросите ее, стоит ли дорожить мужчиной после того, как он доставил женщине удовольствие. Продолжает тише, чтобы не услышал Агюстен. Да она ни шагу не сделает для сохранения этого Агюстена, несмотря на то, что в данный момент он ей весьма приятен. Отнимут у нее одного, она возьмет другого, ничуть не тоскуя прежним. Наскучит очередной партнер, и месяца через два она преспокойно убьет его собственными руками, если такое жертвоприношение посулит ей новые услады. «Сент-Анж, милая Эжени, удостоверяю, Дермансе не просто высказывает сокровенные мои мысли, он раскрывает тайники сердца всех женщин». Дермансе. «Заключительная часть нашего обзора коснется уз дружбы и благодарности». Признаю, дружеские связи, пока они полезны, следует уважать. Друзей, приносящих благо, придержим при себе, но тотчас позабудем о них, когда из дружбы этой больше нечего извлечь. Любить кого бы то ни было стоит лишь ради себя самого. Любить людей ради них — бессмыслица. Природа внушает человеку лишь те помыслы о побуждении, которые ему выгодны. И устроено это так от того, что сама природа исключительно эгоистична. Так возьмем с нее пример, коль скоро мы решили исполнять ее законы. Теперь перейдем к благодарности. Это, несомненно, самое слабое из привязанностей. Не верьте, дорогая, в то, что люди делают вам одолжение ради вас. Только на показ, только ради собственного тщеславия. Не унизительно ли служить игрушкой чужого себелюбия? Еще оскорбительнее чувствовать себя кому-либо обязанным. Ничего не сравнится с бременем оказанного тебе благодеяния. Либо ты отвечаешь услугой на услугу, либо ощущаешь себя ничтожеством. Третьего не дано. Душе гордой тягостно осознавать себя облагодетельствованной. Ноша давит с непомерной силой, и единственное чувство, испытываемое к благодетелю — ненависть. Итак, что же, по-вашему, восполнит пустоту одиночества, для которого нас создала природа? Или, быть может, вам известны некие отношения, способные преодолеть человеческую разобщенность? На каком основании любить других, дорожить ими, предпочитать их себе? По какому праву облегчать их страдания? В каком уголке нашей души отыщется место для колыбели, где были бы взлелеяны красивые и ненужные добродетели, милосердие, гуманность, благотворительность, обозначенные в абсурдных кодексах идиотских вероучений, проповедуемых самозванцами или попрошайками, дающими советы исключительно о том, как наилучшим образом помогать им самим или как мириться с их существованием. Ну что, Эжени, верите ли вы отныне в существование неких священных уз, соединяющих людей? Отыщете ли еще хоть какие бы то ни было причины для предпочтения других себе самой? Эжени, уроки ваши столь живительны для моего сердца, что разум мой не в силах их оспорить. Сент-Анж, преподаем не мы, Жене, а природа, и принятие тобой этих уроков лишний раз подтверждает их истинность. Подумай, разве можно счесть порочными душевные движения девочки, едва оторвавшейся от утробы матери природы? Жене, но раз отклонение от нормы, которые вы превозносите, присущие природе, отчего же против них восстают законы божества? Дельмансе, от того, что законы написаны не для отдельного гражданина, а для всех. Так порождается неразрешимое противоречие, ибо интересы отдельной личности никогда не совпадают со всеобщими интересами. Законы, пригодные для общества в целом, совершенно неприемлемы для каждого из входящих в его состав индивидов. Порой случается, что на протяжении некоторого периода гражданину удается воспользоваться юридической защитой и гарантией своих прав. Остальные же 3/4 жизни законы только стесняют и порабощают его. Человек мудрый глубоко презирает общественные законы, однако мириться с ними тоже нужно. Так терпят гадюк, они ранят и жалят, но яд их все же используется в медицинских целях. Предохраняясь от законов, точно от ядовитых змей, мудрец примет меры предосторожности, пряча, стоясь, но не теряя благоразумия. Словом, едва душа ваша вдохновится преступными затеями, Эжени, не робейте. В нашем тесном кругу вам будет обеспечена возможность спокойно их осуществить. Эжени. Ах, мое сердце уже кое-что нафантазировало. Сент-Анж. Что за прихоть взволновала тебя, Эжени? Откройся нам. Эжени растеряна. Мне захотелось помучить какую-нибудь жертву. Сент-Анж. И какого же пола жертву ты предпочитаешь? Эжени. Моего собственного. Дальмонце. Ну и ну, мадам. Порадуйтесь за ученицу. Схватывает на лету. Эжени взволнована. Жертву, дорогая моя. Хочу жертву. О, силы небесные, это было бы высшее счастье. Сент-Анж. И что бы ты с ней учинила? Эжени. Все. Решительно все. Превращу ее в несчастнейшую из смертных. О, милая, хорошая моя, пожалей меня. Со мной творится что-то неладное. Дельманце. Черт возьми, бешеное воображение. Иди сюда, Эжени, ты восхитительна. Иди ко мне сейчас, я зацелую тебя миллион раз. Заключает ее в объятия. Держите ее, мадам, держите. Видите, как она доходит до экстаза одними мозгами, в уме. Никто ведь к ней и пальцем не прикасался. Эх, вставлю-ка ей еще разок сзади. Эжени. Получу ли я за это то, чего прошу? Дальмонце. Да, да, сумасбродка, непременно, обещаю. Эжени. О, бесценный друг, вот моя жопа. Распоряжайтесь ей по вашему усмотрению. Дальмонце. Не торопитесь, привнесем в эту утеху побольше остроты. Все исполняется в соответствии с указаниями Дальмонце. Агюстен, располагайся на краю кровати. Эжени ляжет на тебя, я садомизирую ее, щекоча ей клитор венценосной головкой твоего члена. Ты же прибережешь сперму, не доводя дело до разрядки. Дорогой шевалье, за все время, что вы слушали наши речи, вы не проронили ни слова, а только потихоньку мастурбировали. Ну а сейчас извольте устроиться на плечах Эжени, подставляя прелестные ваши ягодицы под мои поцелуи. В дополнение я помастурбирую вас снизу. Таким образом, пока орудие мое трудится в жопе, у меня окажется по члену в каждой руке. На вас, мадам, я уже женился, побудьте и вы теперь моим муженьком, вооружившись наиболее внушительным из ваших гадмише. Госпожа де Сент-Анж раскрывает шкатулку, набитую гадмише, и наш герой отбирает самый устрашающий. Богатый выбор. Пожалуй, вот этот по прозвищу «Номер 14 дюймов в длину на 10 в окружности». Приладьте его к вашим бедрам, мадам, и начинайте наносить мне сокрушительные удары. Сент-Анж, вы просто безумец, Дельмансе. Я же вас искалечу такой штукой, Дельмансе. Ничего, не бойтесь, толкайте, проникайте, мой ангел. Пока грозный ваш таран не пробьет мою жопу, не войду в попку вашей любимицы Эжени. Он уже там, во мне, наконец-то. О, черт, уношусь в облака. И тебя не пощажу, моя красавица, возьму без всякой подготовки. Ах, дьявольски роскошная задница. Эжени. О, друг мой, ты разорвешь меня. Нельзя ли предварительно хоть чуточку расчистить путь? Дельмансе. Еще чего, из-за какой-то идиотской заботливости терять половину ощущений. Вспомни наши принципы, Эжени. Я работаю на себя. В эту минуту ты жертва, дорогой мой ангелок. А мгновение спустя преследовательница. Ах, проклятие, он входит. Эжени. Ты меня убьешь. Дельмансе. О, божья кара, я достал до дна. Эжени. Ах, делай, что пожелаешь. Теперь, когда он там, мне все в радость. Дельмансе. Приятно толстым членом потереться о клитор девственницы. Шевалье, не прячь от меня свою красивую жопу. Хорошо, я тебя накачаю, а, старина. А вы, мадам, вламываетесь в меня, будьте со мной пожестче, как с последней сволочью. И именно так мне хочется себя ощущать. Я же не ангел мой. Пришло время, пока. А, испускай свой сок. Агюстен не устоял и щедро заполнил меня. Я принимаю сперму, шевалье, вот-вот подоспеет и моя семья. А мне еще не удержаться. Жени, подвигай ягодицами, сожми анусом мое орудие, и огненная его струя обдаст тебя до самого нутра. Ах, сто чертей, мою божью задницу, я в агонии!» Он отстраняется, композиция нарушена. «Вручаю вам, Вадам, вашу маленькую забавницу, полную до краев, даже передний вход затоплен. Самое большее, что вы можете для нее сделать, это пощекотать ее внутри, теребя, что есть силы, ее клитор, еще не просохший от спермы». Эжени, трепеща. «О, родная, не лишай меня этого удовольствия, я сгораю от похоти, любимая». Поза выстраивается. Дельманце. «Шевалье, именно на тебя возложена миссия лишить девственности это прелестное дитя, так что торопись на подмогу сестре и добейся, чтобы малышка млела от восторга в твоих объятиях. Сам же расположись так, чтобы я имел доступ к твоим ягодицам, а моим задом на все это время займется Агюстен». Все подготавливаются. «Шевалье, так тебе удобно?» Дельманце. «Чуть повыше жопу, любовь моя. О, замечательно. Без подготовки, шевалье. Шевалье. Ты, конечно, волен в своих предпочтениях, я же клянусь честью, не представляю, как можно отказать себе в удовольствии позабавиться с такой аппетитной девочкой». Он целует ее, легонько погружая палец в ее влагалище. Госпожа де Сентанж тем временем щекочет клитор Эжени. Дельманце. «Что до меня, дорогой, в тебе я занимаю гораздо более прочное положение, нежели в Эжени. Как разнится мужское очко от женского? Бери же меня сзади, Агюстен. Тебе так трудно решиться?» Агюстен. «Госпожа, и вы, сударь, вы же видите, вон сколько из меня натекло поблизости от штучки этой славной голубки. Неужто у меня тут же встанет от поглядения, как вы передо мной, раком? У нее-то покрасивше, чем у вас». Дельманце. «Бестолочь. А впрочем, на что сетовать? Это вполне естественно. Каждый молится своему святому, и каждый защищает личный интерес. Давай-давай, проникай поглубже, простодушный мой Агюстен. Рано или поздно ты наберешься опыта, тогда и поговорим, что лучше, задняя или передняя дыра». Эжени, окажи шевалье ту же услугу, что и он тебе. А то ты сосредоточилась только на своих ощущениях. В общем, ты права, таковы правила распутства, но в данном случае заняться им вплотную в твоих же интересах, поскольку именно ему предстоит сорвать твои первинки. Эжени, видите, какая я послушная, как я его обрабатываю, целую до умопомрачения. А я, друзья мои, больше не могу. Успокойте меня, а то я не выдержу. Из меня полилось, я сама не своя. Дельманце. А я поступлю как истинный мудрец. Не стану вновь возвращаться в эту прелестную задницу. Сперму, зародившуюся там, я приберегу для госпожи де Сентанж. Нет ничего забавнее, чем начинать дело в одной жопе, а кончать в другой. Ну как, шевалье, ты уже заведен? Приступим к дефлорации? Эжени. О небо, не хочу, чтобы этим. Такое мне на погибель. Ваш Дельманце поменьше, совершите эту операцию вы, умоляю. Дельманце. Невозможно, ангел мой. Ни разу в жизни не пользовался влагалищем. Увольте, не начинать же мне на старости лет. Первые ваши плоды принадлежат шевалье, он единственный, кто достоин их сорвать. Нечего посягать на его права. Сент-Анж. Отвергнуть девственницу, такую хорошенькую, свеженькую. Держу пари, моя Эжени первая красотка Парижа. О, сударь, вы излишне принципиальны. Дельманце. Отнюдь, мадам, скорее недостаточно последователен. Многие мои собратья определенно не стали бы иметь дело и с вами. Я же пошел на это и не намерен останавливаться. Напрасно вы обвиняете меня в том, что культ мой доведен до фанатизма. Сент-Анж. Вперед, шевалье. Только поосторожней, помни, в какой узкий пролив тебе предстоит втиснуться. Явное несоответствие вместилища и содержимого. Эжени. О, он убьет меня, спасения не будет. Ну и пусть. Огонь моего желания сильнее страха, рискну. Входи в меня, милый, проникай, я твоя. Шевалье, держа в руке свой восставший член. Да уж, деваться некуда, надо протискиваться. Сестренка Дельманце, каждый держит ее за ногу. Ну и работенка. Хоть на части ее режь, хоть разорви, а пройди. Эжени. Осторожней, потихоньку, я не выдержу. Она кричит, слезы текут по щекам. Помогите, подружка моя отбивается. Нет, не хочу его принимать, отпустите, не то закричу караул. Шевалье. Ари, сколько угодно, маленькая дрянь. Сказал, войду, значит, войду, хоть тысячу раз подохни. Эжени. Варвар. Дельманце. Фу ты, черт, понимаю, когда у тебя твердеет, тут уже не до любезности. Шевалье. Держите ее, я уже там, пробиваю. Крепкий орешек, проклянешь все на свете с этими девственницами. Посмотрите, она вся в крови. Эжени. Иди ко мне, мой тигр. Иди, рви на части, теперь мне все равно. Целуй меня, палач мой. Целуй, я тебя обожаю. Ах, когда он внутри, совсем не страшно. Сразу забываешь о страданиях. Мне жаль девчонок, пугающихся сладостной этой атаки. Из-за ничтожного неудобства отказаться от такого блаженства. Вталкивай, вталкивай, шевалье, да дохожу до точки. Твоя сперма — целительный бальзам. Смажь ею раны, тобою нанесенные, глубже доставай до матки. Ах, боль сменяется наслаждением, земля уходит из-под ног. Шевалье извергается, Дельмансе обрабатывает его зад и яички, а госпожа де Сентан щекочет клитор и жени, после чего композиция нарушается. Дельмансе. Я нахожу, что именно сейчас по свежепроторенной дорожке нашей малютки должен проехаться Агюстен. Эжени. Агюстен? С его громадиной? И прямо сейчас, когда я еще обливаюсь кровью, вы что, жаждете моей смерти? Сент-Анж. Поцелуй меня, сердце мое. Мне жаль тебя, но приговор уже вынесен, и обжалованию не подлежит. Терпи, ангел мой. Агюстен. Ух ты, ё-моё, я не прочь. Коли нужно натянуть эту девчушку, я и в Рим потопаю пешим ходом. Шевалье. Хватаясь за огромный член Агюстена. «Эй, Эжени, видишь, как он вздыбился? Вполне готов сменить меня на моем посту». Эжени. «О, боже правый, за что мне такое наказание? Вы хотите меня погубить, это ясно». Агюстен, овладевая Эжени. «О, нет, зазря, моя мамзель. А, от этого еще никто не умирал». Дельмансе. «Минутку, сынок, одну минутку. Пока ты ее имеешь, пусть она подставит мне свою попку. Да, отлично. А теперь вы, госпожа де Сентанш, извольте подойти ко мне поближе. Я обещал употребить вас сзади и слово на слово свое держу. Располагайтесь так, чтобы, занимаясь вами, я тем временем мог высечь Эжени. А меня пусть отхлещет шевалье». Все устраиваются. Эжени. «О, проклятие! Он меня прикончит. Поласкивая, мягче, грубияна. Ах ты, скот!» Вбивает, что из силы негодяй до самого дна. Я умираю, о, Дельмансе, и еще ваша порка. Подогреваете меня с двух сторон, мои ягодицы горят, как в огне. Дельмансе хлеща с размаха. То ли еще будет, маленькая шельма, увидишь, как сладостно ты разрядишься. Раз уж вы ковыряетесь в ней, Сент-Анж, позаботьтесь, чтобы легкий ваш пальчик смягчил боль, которую причиняем ей мы с Агюстеном. Ощущаю, мадам, как сжимается ваш анус. Похоже, мы придем к финишу одновременно. Ах, я зажат между братом и сестрой. Это просто божественно. Сент-Анж, обращаясь к Дельмансе. Давай, давай, солнышко, не останавливайся. Никогда еще мне не было так хорошо. Шевалье. Дельмансе, предлагаю поменяться местами. Ты элегантно переходишь из жопы моей сестры в жопу Эжени. Пусть почувствует свою прелесть положение, когда двое бьют по задней стенке, а я тем временем проделаю то же самое с сестренкой. Она же, в свою очередь, вернет твоим ягодицам удары розок, которыми ты только что до крови обогрил попку прелестной Эжени. Дельмансе, исполняя. Согласен, будь по-твоему, друг мой. Действительно, трудно вообразить перестановку более элегантную. Эжени. Как? Оба? В меня? Боже правый, не знаю, кому из них приноравливаться. Довольно было бы и одного этого жеребца. Ах, сколько спермы натечет от них двоих. Уже проливается. Если бы не эта мощная эякуляция, меня бы уже, наверное, не было в живых. А ты, моя милая, делаешь то же, что и я. О, как она ругается, мерзавка. Дельмансе, извергайся, ну же, любовь моя. Я уже затоплена этой грубой деревенщиной. Он впрыснул мне до самых потрохов. «Ну, теперь оба долбаря одновременно. Друзья, примите и мою любовную влагу, пусть соединится с вашей. Взлетаю в поднебесье». Композиция расстраивается. «Ну как, дорогая, довольна ты своей ученицей? Заправская я теперь шлюха. Вы довели меня до такого, я взбудоражена, вне себя. Совершенное опьянение, клянусь, готова помчаться на улицу и отдаться первому встречному». Дельмансе. «Как она прекрасна». Эжени. «Вас я ненавижу, вы посмели мне отказать, Дельмансе? Я сохранил верность своим догматам». Эжени. «Ладно, прощаю вас, но только из уважения к основополагающим принципам распутства. Понимаю, что именно они отныне становятся для меня руководством к действию, коль скоро я избираю стезю преступления. Присядем и поговорим. Мне надо передохнуть хоть минутку. Продолжайте ваши наставления, Дельмансе. Утешьте мое волнение. Заглушите угрызение совести. Ободрите меня». Сент-Анж. «Справедливое требование. Практика непременно должна быть подкреплена теорией, иначе ученица не достигнет совершенства». Дельмансе. «Итак, на какой предмет занять вас беседой, Жени?» Жени. «Меня интересует, действительно ли необходимы в обществе правила морали и насколько существенно их влияние на национальный дух?» Дельмансе. «Надо же. Как раз сегодня утром, выйдя из дому, я приобрел в Пале ЛГТ одну брошюрку. Судя по названию, она содержит ответ на поставленный вами вопрос». Едва вышла из печати. Сент-Анж. «Посмотрим-ка». Читает. «Французу еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами». Название, по-моему, многообещающее. «У тебя приятный голос, шевалье. Почитай нам вслух». Дельмансе. Думаю, не ошибусь, полагая обнаружить в этой книжке ответ на вопросы Эжени. Эжени, уверена, что так и будет. Сент-Анж. Ступай, Агюстен, это не для твоих ушей, но далеко не уходи. Понадобишься снова, мы вызовем тебя звонком. Шевалье. Приступаю к чтению. Французы, еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами. Религия. Приготовьтесь внимать и размышлять. Идеи я вам предложу воистину грандиозные. Пусть не все они придутся вам по душе, что ж, с меня довольно заронить вас даже малую их толику и оказать тем самым посильное содействие просвещению. Не скрою, меня печалит нерасторопность, с коей мы продвигаемся к цели. Беспокоюсь, как бы вновь нам не проиграть. Полагаете, мы приблизимся к идеалу после дарования подходящих законов? Полно фантазировать. Что есть закон, не подкрепленный верой? Нам нужен новый культ, приспособленный к характеру республиканца. Культ, исключающий всякую возможность возврата к духовным ценностям Рима. Мы, наконец, осознали. Вера должна опираться на существующую в обществе мораль, а вовсе не наоборот. Нам необходима религия, способная не только оправдать сложившиеся нравы, но и усовершенствовать их. Религия, беспрестанно возвышающая душу до вершин свободы. Единственного достойного кумира современности. Призадумайтесь, возможно ли в наш век почитать какого-либо раба времен императора Тита, какого-то жалкого комедианта из Иудеи, считая, что его религию пригодной для свободолюбивой воинственной нации в период духовного ее возрождения? Не пристало вам, сограждане, верить в такой бред? Французов, по-прежнему погруженных в мрачные топи христианства, подстерегают две опасности. С одного конца их одолевают священники, порочная грязная шайка, одержимая тщеславием, тиранством и деспотизмом. С другой стороны, низменные пошлые догматы и мистерии бесчестной лживой религии. Стоит ослабить горделивость республиканской души, на нее тотчас наденут ярмо, сброшенное ценой неимоверных усилий. Будем бдительны. Уже на заре своего возникновения религия эта служила действенным оружием в руках тиранов. Так одна из первых ее догм гласит: «Отдайте кесарю кесарева». Мы же сбросили кесаря с трона и не намерены вновь наделять его полномочиями. Дорогие соотечественники, не тешьте себя напрасными надеждами о превосходстве священников, присягнувших положению о церкви, перед священниками, не подчиняющимися закону о ее реорганизации. Порочность, присущая сословию в целом, неискоренима. Не пройдет и 10 лет, как церковники позабудут свои клятвы о бескорыстии, прибегнув к суевериям и предрассудкам христианской веры, дабы вернуть утраченную власть над душами. Они снова прикуют вас цепями к королям, ибо монархия служит им подспорьем. Усиливая их могущество, из-под хрупкого республиканского здания будет выбита опора, и оно рухнет.